Глава 7. Мельничный подручный. Видя, что стричь или вырвать проклятый волос невозможно, Тибо решил получше спрятать его под другими волосами. Может быть, не у всех такие глаза, как у Аньелеты. Впрочем, у Тибо, как мы уже говорили, была густая, очень черная шевелюра. И если бы он сделал пробор сбоку и уложил прядь, можно было надеяться, что все останется незамеченным. Он позавидовал молодым дворянам, которых видел при дворе госпожи Монтессон. Они посыпали свои волосы пудрой, под которой можно скрыть любой цвет. Несчастью, он не имел права пудрить волосы. Действовавшие в то время законы против роскоши запрещали это. Ловко спрятав в своей шевелюре красный волос, Тибо вновь решил отправиться к прекрасной мельничихе. Но на этот раз, опасаясь встретить Аньелету, он поостерегся идти той же дорогой и свернул не влево, а вправо. Таким образом он оказался на дороге, ведущей в Ферте-Милон. А затем пошел через поле тропинкой, которая вела прямо в Писле, а оттуда, спустившись в долину, можно было попасть в Кайоль. Не прошло и 5 минут, как он увидел высокого парня и узнал в нем своего кузена по имени Ландри, служившего старшим подручным у госпожи Поле. Ландри вел 2 нагруженных зерном ослов. Тибо не был знаком с вдовой Поле и надеялся, что Ландри его представит. Встреча была для него удачей. Тибо ускорил шаг и догнал Ландри. Услышав за спиной шаги, Ландри обернулся и узнал его. Башмачник привык видеть приятеля в хорошем настроении и удивился унылому выражению его лица. Ландри остановился, поджидая Тибо, а ослы пошли дальше. Тибо заговорил первым. «Ну, кузен Ландри, что все это означает? Я бросаю все дела, чтобы повидаться с родственником и другом, с которым не встречался больше 6 недель. И вдруг такой прием». «Ах, милый Тибо, что поделаешь?» — ответил Ландри. «Я не могу изменить выражение своего лица, но поверь, в глубине души очень рад тебе». «В глубине ты, может, и рад, но по твоему лицу этого не скажешь». «Как понять это? Ты говоришь, что рад мне с таким похоронным видом. Прежде ты был веселым, живым, дорогой Ландри, и напевал в такт стуку своей мельницы. Сегодня ты мрачнее кладбищенских крестов. Что, вода не крутит жернова?» «Да нет, Тибо, воды полно. Напротив, вода прибывает, и шлюз не простаивает. Но видишь ли, жерно вместо пшеницы дробит мое сердце, и жерно тот вертится так быстро, что растер мое сердце в порошок». «Что же тебе так плохо на мельнице у этой Поле?» «Ох, если бы Господь дал мне упасть под мельничное колесо в день, когда я впервые пришел туда!» «Даже так? Ты пугаешь меня, Ландри. Поделись со мной своей бедой, парень!» Ландри тяжело вздохнул. «Мы с тобой сыновья, брата и сестры!» Продолжал Тибо. «Что за черт, если я слишком беден, чтобы одолжить тебе несколько IQ, когда у тебя денежные затруднения, то, по крайней мере, могу дать добрый совет в сердечных делах? Спасибо тебе, но моей беде ни совет, ни деньги не помогут. Все же расскажи, что с тобой, когда поделишься горем, становится легче». «Нет, не уговаривай. Все равно ничего не скажу». Тибо засмеялся. «Тебе смешно?» С удивлением и вместе с тем сердито спросил Ландри. «Тебя забавляет мое горе». Я смеюсь не над твоей бедой, Ландри, а над тем, что ты надеешься скрыть от меня причину своего огорчения. Хотя нет ничего проще, чем угадать ее. Так угадай. Черт возьми, ты влюблен. Это не так уж сложно понять. Я влюблен, воскликнул Ландри. Кто тебе это наврал? Никто не наврал, и это правда. Ландри вздохнул еще безнадежнее, чем в первый раз. «Да, это так и есть», — сказал он. «Я влюблен, это правда». Но наконец-то признался. «И в кого же ты влюблен, Ландри?» — спросил Тибо с забившимся сердцем, потому что он увидел в кузене возможного соперника. «В кого я влюблен?» «Да, я тебя именно об этом спросил». «Ну, что до этого, кузен Тибо, ты можешь вырвать сердце у меня из груди, но не заставишь назвать ее имя». «Ты уже назвал». «Как? Я сказал тебе это?» — закричал Ландри, остолбенело уставившись на башмачника. «Конечно. А как же это? Разве ты не говорил, что лучше бы тебе было упасть под мельничное колесо в день, когда ты нанялся старшим подручным к вдове Поле? Ты несчастлив на мельнице и влюблен. Стало быть, ты влюблен в мельничиху. А эта любовь – причина твоих бед. Замолчи же, Тибо. Что, если она услышит? Хорошо, но как она может услышать нас? Где она может спрятаться? Разве что превратиться в невидимку, сделаться бабочкой или цветком? Все равно тебе молчи. Она так сурова, эта мельничиха. Твое отчаяние не вызывает у нее жалости, бедный малый, продолжал Тибо. Эти, казалось бы, полные сострадания слова на самом деле скрывали под собой удовлетворение и насмешку. Еще как сурово, ответил Ландри. Вначале мне казалось, что она не отталкивает мою любовь. Целые дни я пожирал ее взглядом. Ее глаза тоже иногда останавливались на мне. Посмотрев на меня, она улыбалась. Увы, милый Тибо, я так радовался этим взглядом и улыбкой. Боже мой, почему я не удовольствовался ими? Вот в чем дело, философски заметил Тибо. Человек ненасытен. Увы, да. Я забыл, что она мне не пара, и заговорил. Госпожа Поле страшно рассердилась. Назвала меня маленьким оборванцем и большим нахалом и пообещала на следующей неделе выставить за дверь. «Ох», — сказал Тибо, — «а давно ли это было?» «Примерно 3 недели назад». «И следующая неделя еще не наступила?» — спросил Тибо. И его улегшаяся была тревога снова пробудилась, поскольку он лучше знал женщин, чем его кузен Ландри. Затем, помолчав немного, Тибо продолжил. «Ну-ну, ты не так несчастлив, как я думал». «Не так несчастлив, как ты думал?» «Нет». «Ах, знал бы ты, что у меня за жизнь ни взглядов, ни улыбок. Когда она встречается со мной, она отворачивается. А когда я прихожу к ней с отчетом о делах на мельнице, она слушает меня с таким презрительным видом, что я уже не могу говорить об отрубях, пшенице, ржи, ячмене или овсе, о помоле и высевках, и начинаю плакать. Тогда она с такой угрозой в голосе говорит мне: «Берегись, что я убегаю и прячусь за своими решетками». «Да зачем ты обращаешься со своими чувствами к хозяйке? Сколько вокруг девушек, которые рады будут иметь такого кавалера?» «Так я же не по своей воле полюбил ее». «Заведи другую подругу, а об этой женщине не думай». «Я не могу». «Ну хотя бы попробуй. К тому же, если мельничиха увидит, что твое сердце принадлежит другой, может случиться, что она станет ревновать и бегать за тобой, как ты сейчас бегаешь за ней. Женщины такие странные». «О, Если бы я был в этом уверен, я немедленно попытался бы. Хотя теперь Ландри покачал головой. Так что же теперь? Хотя теперь после того, что произошло, все бесполезно. Что же все-таки произошло, спросил Тибо, которому хотелось узнать все до конца. Да так, ничего, ответил Ландри. Боюсь говорить об этом. Почему? Потому что у нас говорят, не буди несчастье, пока оно спит. Тибо настоял бы на своем, чтобы узнать, о каком несчастье идет речь, но они уже подошли к мельнице, и Ландри, даже если бы начал рассказ, не успел бы его закончить. Впрочем, Тибо знал уже достаточно. Ландри влюблен в прекрасную мельничиху, но она равнодушна к нему. Такой соперник не казался ему опасным. Тибо с гордостью и тайным самодовольством сравнил тщедушную мальчишескую внешность своего кузена, 18-летнего парня, со своей наружностью крепкого мужчины 5 футов 6 дюймов роста. Это вполне естественно навело его на мысль о том, что если у госпожи Пале хороший вкус, то неудача Ландри служит залогом его собственного непременного успеха. Кайольская мельница была расположена в очаровательном месте, в глубине прохладной долины. Вода, которая вертит ее колесо, образует затененный ивами пруд. Среди ив растут стройные тополя, высокие карликовые деревья переплетаются между собой с великолепным ольшанником и огромным орешником с благоухающей листвой. Поворачивая мельничное колесо, вода, пенясь, стекает в маленький ручеек, который, подпрыгивая на камнях, поет свою вечную песню и осыпает алмазными брызгами цветы, кокетливо склонившиеся над водой, чтобы увидеть свое отражение. Сама мельница так хорошо укрыта рощей кленов и плакучими ивами, что в сотне шагов от нее можно увидеть только трубу, из которой, подобно колонне из голубого алебастра, поднимается дым. Пейзаж, хорошо знакомый Тибо, на этот раз привел его в совершенно неописуемый восторг, какого он раньше никогда не испытывал. До сих пор он смотрел на него другими глазами. Теперь же у него появилось эгоистическое чувство собственника, самодовольно оглядывающего приобретенные владения. Но еще большая радость охватила его, когда он вошел во двор и увидел живую картину. Голуби с лазурными и пурпурными шейками ворковали на крышах, утки с криком плескались в ручье, куры кудахтали на навозной куче, индюки, надувшись, ходили вокруг индюшек. Ухоженные белые и коричневые коровы возвращались с пастбищ с полным выменем молока. Здесь разгружали повозку, там запрягали 2 першеронов, которые с ржанием тянули к кормушкам свои большие головы, освобожденные от сбруи. Парень поднимал мешок на чердак, девушка несла хлебные корки и помои огромной свинье, гревшейся на солнце, как бы в ожидании, когда ее превратят в солонину, сосиски и кровяную колбасу. Все твари ковчега, от ревущего осла до поющего петуха, нестройно смешивали голоса в этом сельском концерте, которым, казалось, отбивая так, управляла мельница. Тибо был ослеплен красочным зрелищем. Он увидел себя хозяином этого богатства и так весело потирал руки, что Ландри, если бы не был так поглощен своей болью, возраставшей по мере приближения к дому, конечно, обратил бы внимание на его необъяснимую радость. Сидевшая в столовой вдова увидела их, едва они показались в воротах. Казалось, ей было очень любопытно, что это за незнакомец явился с ее старшим подручным. Тибо с развязным видом пересек двор, вошел в дом и представился мельничихе, объяснив, что решился прийти к ней, потому что очень хотел повидать Ландрию, своего единственного родственника. Хозяйка приняла его очень любезно, с улыбкой, которую Тибо счел добрым предзнаменованием, она пригласила гостя провести на мельнице весь день. Он принес ей подарок. Проходя через лес, прихватил несколько дроздов, попавшихся в расставленные на рябинах силки. Мельничиха тут же велела их ощипать, сказав, что надеется угостить Тибо. Однако башмачник заметил, что, разговаривая с ним, прекрасная мельничиха все время поглядывает куда-то через его плечо. Живо обернувшись, он увидел предмет ее внимания — Ландри, распрягавшего ослу. Заметив, что ее взгляд перехватили, госпожа Поле стала красной, как вишня, но тотчас же пришла в себя. «Господин Тибо», — сказала она новому знакомому, «с вашей стороны было бы очень милосердно помочь своему кузену. Вы такой сильный, а эта работа для него слишком тяжелая». И ушла в дом. «Черт, черт», — произнес Тибо, проследив взглядом за мельничихой и переведя затем глаза на Ландри. «Этому шалопаю везет больше, чем он думает, и не придется ли мне, чтобы от него избавиться, прибегнуть к помощи черного волка?» Тем не менее Тибо исполнил просьбу мельничихи. Он подозревал, что прелестная вдова следит за ним из окна, поэтому приложил к работе всю свою силу и ловкость. Затем они собрались в комнате, где служанка накрывала на стол. Когда все было готово, вдова села на свое место и пригласила Тибо сесть справа от нее. Она была к нему внимательна и предупредительна, и вскоре Тибо, забеспокоившийся было, снова развеселился, понадеявшись на успех. Мельничиха оказала честь подарку Тибо и сама приготовила дроздов с можжевеловыми ягодами. В таком виде они стали очень лакомным блюдом. Между тем, продолжая смеяться над шутками Тибо, вдова все время украдкой посматривала на Ландри и заметила, что бедняга не прикоснулся к еде, положенной на его тарелку. Еще она заметила, что по щекам у него катились крупные слезы, разбавляя можжевеловый соус, которым были политы нетронутые дрозды. Это безмолвное страдание тронуло ее. Взгляд мельнички сделался почти нежным, и она выразительно покачала головой, как будто хотела сказать: «Ешьте, Ландри, прошу вас». В этой короткой пантомиме вместился целый мир любовных обещаний. Ландри явно понял прекрасную мельничиху и так поспешил исполнить безмолвное приказание хозяйки, что проглотил свою птичку целиком, едва не задохнувшись при этом. Все это не ускользнуло от внимания Тибо. «Черт вам в селезенку!» — пробормотал он про себя. Это ругательство Тибо слышал от барона Жана и считал, что теперь, войдя в дружбу с дьяволом, должен говорить, как знатный дворянин. «Черт вам в селезенку! Она что, и впрямь влюблена в мальчишку? Такое совсем не входит в мои планы, и к тому же она проявила бы дурной вкус? Нет, нет, моя прекрасная мельничиха, вам нужен парень, который легко управится с делами мельницы. И этим парнем буду я, или черный волк ни на что не годится». Затем, увидев, что хозяйка снова, как прежде, умильно смотрит на своего подручного и улыбается, Тибо продолжал размышлять. «Ну, я вижу, придется прибегнуть к сильнодействующим средствам. Нельзя ее упустить. Во всей округе это единственная подходящая невеста для меня. Да, но что делать с кузеном Ландри? Его любовь мешает моим планам. Но не могу же я из-за такого пустяка отправить его вслед за беднягой Маркотом в лучший мир. Ах, черт возьми, зачем же мне самому ломать голову в поисках решений? Это не мое дело, это дело Черного Волка. Затем он позвал совсем тихонько. Черный Волк, друг мой, устрой как-нибудь так, чтобы я избавился от кузена Ландри, но с ним при этом не приключилось бы никакого несчастья. Не успел он договорить свою просьбу, как увидел, что с горы спускается небольшая кучка, четверо или пятеро людей в военных мундирах, и эти люди направляются к мельнице. Ландри тоже их увидел, потому что громко закричал, вскочил, собираясь бежать, но снова упал на стул, как будто силы покинули его.